Глава 23, в которой разговаривают деревья, машины ездят без шоферов и работает электронный лифт. Было еще темно, когда во дворе заурчали машины. Полусонные невидимки сбежали с лестницы, лейтенант Фомин ждал их в новенькой «Волге». Димке показалось, что Леня чем-то взволнован. Выехав из Москвы, они свернули с асфальта и долго ехали по проселочной дороге, потом петляли по лесу и, наконец, остановились перед табличкой, на которой было написано «Стоп». «Назовите ваши фамилии!» — раздался откуда-то сверху глуховатый громкий голос. «Лейтенант Леонид Фомин! Ученики Вадим Смирнов и Павел Кашкин», — быстро ответил Леня. «Все правильно», — сказал тот же голос. «Оставьте машину здесь и пройдите до конца асфальтового тротуара». «Хорошо». Леня открыл дверцу, и вслед за ним мальчики вышли из машины. Не успели они ступить на тротуар, как машина дала сигнал и тронулась с места. «В ней же никого нет», — удивленно воскликнул Паша. Фомин с улыбкой посмотрел на ребят, недоуменно глядевших вслед «Волги», которая скрылась в соседней аллее. «Здесь все может произойти», — сказал он. «Даже такое, что и во сне не приснится». Они дошли до конца тротуара. Здесь их снова остановил тот же голос. «Вам придется несколько минут обождать». «Ждем», — сказал Фомин. «Интересно, кто это с нами разговаривает?» — спросил Димка. «Не знаю, ребята. Может быть, какой-нибудь сотрудник института или, может быть, хорошо спрятанный часовой, охраняющий институт». Раздалось легкое покашливание, которое, видимо, обозначало смех. И все тот же ровный, чуть глуховатый голос произнес. «С вами разговаривает автомат-секретарь Симпампон. К вашим услугам. Друзья, обращайтесь ко мне по всем вопросам. Для этого, где бы вы ни были, на территории нашего института, нужно произнести счет. 1, 2, 3, 4, 5, Симпампон. И я тотчас же включаюсь на ваш голос. Любые бытовые справки, пожалуйста. Справки об институте нет. Садитесь». В ту же минуту к тротуару подъехала небольшая тележка с четырьмя мягкими креслами, по два друг против друга. На ее лакированных боках сверкало солнце. Внешне тележка немного напоминала лодку с обрезанным носом и укороченной кормой. «Садитесь», — повторил Симпампон. Его голос теперь звучал из глубины необычного экипажа. «Теперь привяжитесь ремнями. Они у каждого за спиной». Ремни, очень тонкие, но крепкие, действительно оказались за спиной. Друзья покрепче затянули пряжки. Раздался продолжительный звонок. Тележка качнулась, проехала 2-3 метра и легко поднялась в воздух. У невидимок замерли сердца. Потом мальчики стали смотреть по сторонам. Их экипаж, стремительно поднимаясь, летел над лесом к большому озеру. «Как же мы летим без крыльев и без пропеллера?» — изумился Паша. «Антигравитация». «Извините, а что это такое?» — спросил лейтенант Фомин. «Извиняю, это отсутствие тяжести. Сила притяжения Земли на вас перестала действовать. Если бы вы не были привязаны, вас унесло бы легчайшим дуновением ветра. Вы ведь сейчас не весите ничего». «Этого еще не хватало», — горячо сказал Паша. «Мало нам, что мы невидимки, так мы еще ничего не весим». Раздалось легкое покашливание. Симпампон смеялся. В самом центре озера торчало несколько деревьев. Они приткнулись на небольшом островке. Между ними белели стены восьмиугольной, ослепительно горящей на солнце башни. Поравнявшись с островом, тележка замерла в воздухе и медленно пошла на снижение. Гости почувствовали вдруг, как исчезает в их теле необычайная легкость, как тяжело прижимает их к спинам кресел воздух, который всегда казался невесомым, как тяжелеет голова, а руки кажутся многопудовыми. Это вновь появилась тяжесть. Они приземлились на крыше. Плоская, восьмиугольная металлическая площадка блестела. По краям полированной поверхности виделись легкие барьеры из голубого и золотистого металла. «Будьте осторожны!» Восемь тонких полупрозрачных пластин тех же цветов, что и барьеры, окружавшие башню, постепенно расширяясь, поползли вверх и соединились в шатер. Стало темно, послышалось ровное гудение. «Ни в коем случае не расстегивайте ремни!» Димке вдруг показалось, что его нет. Он о чем-то думал, но мысль его прервалась. Он что-то хотел сказать и не мог. Он перестал видеть и слышать. Его не было. Димка открыл глаза. Ни тележки, ни башни, ни озера. Он сидел в удобном белоснежном кресле. Рядом точно в таких же, словно слепленных из облаков креслах, важно восседали Паша и Леня Фомин. «Вот это да!» — сказал Паша и засмеялся. «Димка, тебя тоже не было!» «Ничего не поделаешь, друзья!» Из-за стола поднялся молодой человек, круглолицый, с очень светлыми волосами и удивительно черными мохнатыми бровями. «Ничего не поделаешь, защита! Электронный лифт — наша защита!» «Ну, давайте знакомиться!» Верхомудров. «Вы и есть самый главный профессор?» — спросил Димка. «Почему же самый главный? Обыкновенный профессор». «А нам сказали, что вы волшебник», — сказал Паша. «Волшебники есть». «А скажите, профессор...» Леня встал, и выяснилось, что рядом с высоченным профессором он, человек довольно высокий, кажется мальчишкой. «Скажите, нас и в самом деле не было». «Видите ли, вас не было. Но в то же самое время вы были». «Как же так?» «Электронный лифт, включившись, разложил каждого из вас на мельчайшие электрические части, пронес по проводам и материализовал, то есть вернул вам ваш прежний облик. Вот здесь, у меня в кабинете. Понимаете теперь, почему в институте нет охраны? Ведь сюда есть только один путь через электронный лифт. И отсюда тоже». «А если к вам попытается пробраться вражеский разведчик?» «Невозможно. Он просто станет электротоком». И уже совсем другим добродушным тоном спросил: «Ну, рассказывайте, что с вами произошло?» В который раз пришлось Димке вспоминать о встрече с Зеленобородым и обо всем, что случилось после. Профессор задумчиво покачал головой, потом, совсем как доктор из детской больницы, достал из ящика стола трубку, выслушал по очереди каждого из невидимок, засунул в рот одному и другому чайную ложечку и потребовал: «Скажи «а». «А, так, так, так, теперь скажи «б». «Б». Так, так, так, совсем хорошо, теперь затаи дыхание. Так, так, теперь дыши. Так, ну, что же вам сказать? Случай, конечно, трудный. Но ничего такого, что было бы недоступно науке, на свете не существует. А пока вам нужно немного перекусить и отдохнуть с дороги». Он чуть измененным, резким голосом произнес, никому не обращаясь: «Раз, два, три, четыре, пять, симпампон». «Готов!» «Комната 273. Четыре прибора». «Комната 273. 4 прибора», — повторил Симпампон.